Vai bassegni, верить слухам, Антон Антонович, вам привалило необыкновенное счастье. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал, Анна Андреевна, Марья Антоновна. Антон Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые щиты, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна. Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна, Марья Антоновна. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем. Имею честь поздравить Анна Андреевна. Марья Антоновна, имею честь поздравить. Имею честь поздравить. Антон Антонович, имею честь поздравить. С благополучным происшествием. Анна Андреевна. Анна Андреевна. Марья Антоновна, имею честь поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время. Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этого маленького. Вот это, короче, что можно было на ладонку посадить нас. Все будет мальчишка кричать. Уа! Уа! Уа! Имею честь. Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу. Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему. Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела, и так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю, а слезы так вот рекой идут. Прошу покончить садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета! Спасибо. Спасибо. Прошу садиться, господа. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела. Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек с самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Ох, маменька, это он мне говорил. Перестань, ты ничего не знаешь, и ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах, и когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени. И таким самым благороднейшим образом, Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою. Браво, маменька, он обо мне это говорил. Да, конечно. Я б тебе было. Я ничего этого не отвергаю. И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь. Скажите, пожалуйста. Какая штука. Вот подлинно уж так судьба вела. Не судьба, батюшка. Судьба индейка. Заслуги привели к тому. Эдкой свинье лезет всегда в рот счастье. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Нет, мне теперь не до кобелька. Ну, не хотите, на другой собаке сойдем. Как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить. А где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал. Зачем-то? Да, он отправился на один день по весьма важному делу. К своему дяде, чтобы спросить благословения. И спросить благословения, но завтра... Ай, много благодарен. Но завтра же и на... Здравия желаем, ваше высокоблагородие! 100 лет и куль червонцем! Продли бог на 40-40! Чтоб ты пропал! Черт, тебе побери! Покорнейше благодарю, и вам того же желаю. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух. Деревенская уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. И дай бог получить. От человека невозможно, а от Бога все возможно. Большому кораблю большое плавание. По заслугам и честь. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Но нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы. Эк, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности лукавый не взял бы его довольно. И тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте! Если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки. Я готов со своей стороны, готов стараться. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. Ну... И как можно... И с какой стати себя обременять такими обещаниями? Почему ж, душа моя, иногда можно? Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство. Вы слышите, как она нас трактует? Она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги своих. Те же и почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке. Удивительное дело, господа! Удивит, чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Ну что вы, из какого письма? Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю... думаю, себе верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал. Как же вы... Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, вот так и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес, какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч, пошил огонь, распечатал мороз, и был мороз, и руки дрожат, и все помутилось. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо. Что же он, по-вашему, такое? Ни сё, ни то. Черт знает, что такое. Как не сё, ни то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем? Да еще черт знает чем. Я вас подарил. Кто? Вы? Да, я. Краткие руки. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу. Эй, Антон, Антон, и что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту